Глава вторая. Кэллум. Я своими глазами видела, как он это сделал. Это были последние слова Авроры Хейс на том самом суде. Она дала против меня финальные показания, перевесившие аргументы моих адвокатов. Это предложение, вылетевшее из ее уст, последний гвоздь в крышку моего гроба. Маленькая, неприметная зубрилка с щербинкой и веснушками. Так называемый «книжный червь» в юбке, ползающий по святая святых, моему Йельскому университету. Аврора была совершенно не вхожа в мой дом, в наше братство и наши знаменитые вечеринки, но появилась там в самый неподходящий момент без приглашения. А теперь, когда я буквально с того света передал ей пригласительный билет стоимостью несколько тысяч долларов, поскольку выполнен из белого золота и бриллиантов, она вышвырнула его в мусорный бак. Я уничтожу ее, когда доберусь до нее. Точнее, когда она доберется до моей идеальной тюрьмы. Мне не пристало бегать за дерзкими плейбеками, но именно ее я хочу видеть на коленях перед собой. Ее я хочу сделать своим главным развлечением и закуской выдали. Стать участником нового реалити-шоу, созданным для удовлетворения потребностей потребителя определенного контента. Своего рода честь, подарок. Но даже на этапе приглашения она посмела выкинуть ключ в мусорный бак и подписала себе приговор на изощренные моральные пытки в будущем. В этом мире правит баланс добра и зла, законы кармы. Аврора Хейс отправила меня в этот ад, обернула мою жизнь в пепел. Но пришло время, когда я верну долг и заберу ее с собой. И пусть все считают меня мертвым, поскольку моя смерть была инсценирована группой профессионалов, а сам я уже 3 года заперт в этом особняке с огромной прилегающей территорией, расположенном в богом забытом месте. Мне приходится развлекать себя далеко не милыми вещами. В список входят запрещенные вещества, обнаженные девушки всех национальностей и привлекательному моему глазу размеров и прочие грехопаденческие забавы, которые мне порядком надоели. Мне просто необходимо разнообразие. Девиз Едала звучит так. Здесь ты снова почувствуешь себя живым. Но на данный момент нет никого и ничего, что способно утолить мой эмоциональный голод. Я давно ничего не чувствую. Конченый эмоциональный патент. И это не лечится. Но я хорошо имитирую все, что необходимо для выстраивания манипулятивных нитей и коммуникаций в наших сумасшедших элитных кругах. Семья Торнтон вхожа в дом президента любой страны. И это неудивительно. Все, кто правит балом, обожают предметы роскоши. Часы с заветной гравировкой Торнтон есть в вишлисте каждого уважающего себя представителя мировой элиты. «Чего желаете, мой господин?» От напряженных мыслей меня отвлекает приторно-сладкий голосок одной из проституток. В полумраке хамама царит атмосфера запретных удовольствий и бесконечного порока. Вдыхаю. Ощутив насыщенную влагу и ароматы восточных благовоний, обволакивающих меня невесомым покрывалом. Мягкий свет, проникающий сквозь небольшие отверстия в куполообразном потолке, создает зловещую игру теней на мраморных стенах. Мой взгляд фокусируется на центральной подогреваемой плите, на которой лежат как минимум дюжина красивейших девушек, демонстрирующих мне свои округлые задницы. Каждая из них из кожи вон лезет, пытаясь привлечь мое внимание и рассчитывает на то, что именно ее я выберу для того, чтобы глубоко и долго накачивать спермой. Они убоги в своем желании понравиться мне и заслужить бесценные секунды моего времени. Они не возбуждают, подобно всем вещам, что доступны просто так, в любое время и практически бесплатно. Та цена, что перепадает им за послушание и покорность, это сущие копейки для меня, поэтому в них я не вижу никакой ценности. Хотя у пятой справа действительно самая красивая задница, а у той, что подобралась ко мне ближе всех и нарушила мое одиночество, чертовски заманчивая грудь. Но даже 2 этих упругих мячика недостойны того, чтобы я задержал на них взгляд дольше 3 секунд. И вот мой взор вновь гуляет по небольшим фонтанчикам, из которых струится прохладная вода, создающая контраст с горячим паром, наполняющим помещение. Лениво наблюдаю за тем, как 2 соблазнительницы встают прямо на платформе и начинают двигаться в такт ненавязчивой, немного мистической музыки, в которой преобладают барабанные и этнические звуки. Шелковые накидки ласкают их чистые и холеные тела. Золотые украшения мелодично позвякивают при каждом движении. Бедра красавиц описывают идеальные круги, а животы волнообразно двигаются, демонстрируя мастерство и контроль над каждой мышцей. Несмотря на всю грацию, с какой они танцуют и стараются, я вижу их не в костюмах Шахерезад, а в обличье мяса для утех. Я называю их наложницами, хоть я и далеко не арабский шейх и не имею ничего общего с этой эстетикой, разве что с гаремами, которые существовали в любой мировой культуре. Та, что подобралась ко мне ближе всех, вновь начинает непрошенный разговор и тянет ко мне свои наманикюренные пальцы, норовя прикоснуться. «Без рук!» – небрежно бросаю ей. Взглядом указываю вниз, невербально предлагаю ей разместиться на коленях передо мной. «Начинай. Ты помнишь правила». А правило одно – никаких, мать ее, рук, никаких прикосновений. «Да, мой господин». Безымянная наложница опускается передо мной. Судя по тому, как рыжеволосая соблазнительница морщится, ей очень больно стоять коленками на каменном полу. Она инстинктивно хочет ко мне прикоснуться, направив свой голодный взор на мой член. Не сказал бы, что у меня стоит колом. Мне давно недостаточно всех этих голых шлюх и развратных пейзажей, чтобы возбудиться. Особенно, когда мои мысли витают где-то очень далеко. «Я сказал, без рук!» – шиплю я, ощущая кончики ее пальцев на своем прессе. «Работай языком и губами». Она берет мой член в рот, и я вновь устало выдыхаю, осознав, что будущее меня даже не стоит и грамма моего внимания. «Но кто так делает? Я же сказал, работай языком. Губы, а тем более рот, должны быть чуть позже. Мне бы не хотелось объяснять шлюхам, как нужно сосать. Какого черта я должен тратить на это время?» С первых секунд я осознаю, что неумелая подстилка не доставит мне удовольствия. Мне жалко тратить свой биоматериал на ее желудок, и поэтому я просто оттягиваю девицу за волосы от своего члена и выверенным движением отодвигаю в сторону. Молча встаю, взяв полотенце с каменной скамьи и оборачиваю его вокруг бедер, посматривая за тем, как зеленые глаза ведьмы загораются обидой и раненым самолюбием. «В другой раз, если повезет снова здесь оказаться!» Поддевая ее подбородок, успокаиваю расстроенную нимфу. «Ты получишь повышенную ставку за смену, так, будто ты сделал лучше меня в моей жизни. У меня хорошее настроение». Судя по ее взгляду, ее куда больше порадовало бы отсосать мне, нежели щедрые чаевые за просто так. «Простите, мой господин». Она виновато опускает взор, и я вижу, как ее тело постоянно выдает ее. Еще чуть-чуть, и она повиснет на моих бедрах, резко сдерет полотенце и нападет на мой член, лишь бы доказать то, что она искусная гейша. «Я исправлюсь». «Не стоит». Завязываю полотенце крепче, мысленно подумав про себя, что у меня не стоит. «Мне это не интересно». Направляюсь к выходу из хамама. Сразу за дверью расположен лифт, ведущий в мой кабинет. Пару минут, и я оказываюсь в уединенном пространстве, воплощающем мое представление об идеальном уголке интроверта, каковым я и являюсь. Мне не надоел вид, открывающийся из моей великолепной тюремной камеры. Так я называю этот остров и особняк. А как иначе назвать место, из которого мне невозможно свалить? И то, что я являюсь мертвым для всего мира, не единственная причина. Оглядывая кабинет в современном минималистичном стиле с преобладанием темных тонов, медленно подхожу к рабочему столу, предвкушая зрелище, которое меня ждет. Одна лишь мысль о том, что сейчас я увижу ее, будоражит меня куда сильнее того места, что я видел в парной. Огромные панорамные окна от пола до потолка, открывающие захватывающий вид на величественные скалистые горы, покрытые зеленью, кажутся мне увлекательными декорациями к сегодняшнему просмотру. Опустившись в широкое кресло, я сперва надеваю часы. Я не могу жить без этого аксессуара и снимаю его крайне редко. Я держу в руках истинное произведение искусства и осознаю глубокую связь с родом Торнтон, которые создали целую империю часов и украшений для элиты. На моих написано мое имя – Кэллум Торнтон. И я знаю, что дедушка лично наносил эту гравировку на задней стороне циферблата. Данный аксессуар выполнен из белого золота. Изящные линии его дизайна безупречны от деталей до их полировки. Мой дед был непревзойденным мастером, и его я уважаю намного больше своего дяди, который родился не только золотой ложкой во рту, но и со звездной болезнью. Мой отец умер, когда я был ребенком, и воспитывался я в основном дедом. Мать потухла после внезапной смерти папы и никогда эмоционально не участвовала в моей жизни, а потом ушла вслед за ним. Любуясь тем, как римские цифры, искусно выгравированные и заполненные черной эмалью, контрастируют с нежным фоном, создают ощущение глубины и объема, я надеваю их на запястье. Кожа крокодила приятно соприкасается с кистью, и я окончательно расслабляюсь. Эти часы – не просто инструмент для наблюдения времени. Они являются символом престижа, истории и семейных ценностей, воплощенных в драгоценном металле и камнях. Завершив свой традиционный ритуал, я включаю ноутбук, откидываясь на кресло. «Чем сегодня занималась маленькая мятежница?» Усмехаясь, просматриваю записи Авроры за день. «Это я уже видел. Покажи настоящее время!» Приказываю я, и мне открывается запись ее видеорегистратора. Аврора в машине. Я слышу звук капель дождя, ритмично ударяющийся об лобовое стекло ее машины. «Покажи себя, девочка!» Чувствую себя чертовски хреново за это нежное «девочка». Я сжимаю зубы, надеясь на то, что Ава услышит меня или почувствует. Это невозможно, но мне бы хотелось, чтобы она реагировала на мое тело так же, как и я на ее. Несмотря на мою агрессию, направленную на девчонку, она меня триггерит. Я неравнодушен, а это уже что-то. Совратить на умоляющий о большем поцелуй хорошую девочку куда интереснее, чем трахнуть готовую на всю шлюху. Я не вижу ее лица, только капюшон, закрывающий мне обзор на Аву, поскольку она сидит, уткнувшись лбом в руль. Судя по тому, как трясутся ее плечи, она плачет, точнее, пытается заплакать. «О, тебе так больно! Я предложил тебе лекарство. Твое лекарство у меня!» Произношу я едва слышно, не прекращая наблюдать за ней. Мисс Хейс издает гортанный рык, переполненный болью и отчаянием, и вдруг резко поднимает голову, бросая взгляд прямо в камеру. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Я даже заплакать не могу! Господи, дай мне хоть одну слезинку! Я настолько жалкая, что даже не могу заплакать!» Сотрясая воздух, возмущается она. Лицо ее искажает гримаса боли, но глаза едва мокрые. «Настолько жалкая, что недостойна даже предсмертной записки!» Два темных омута, затягивающих свои зыбучие пески. Я никогда не встречал таких пронзительных глаз. В тот день в зале суда она посмотрела на меня так, что весь мир перестал для меня существовать. Словно просканировала насквозь, словно всего лишь на миг допустила обо мне новые мысли, заглянув за грани образа идола в семерке дьяволов и увидела настоящим. Но было уже слишком поздно. Ее зрачки расширяются, пока она судорожно снимает с себя толстовку, оставаясь в белой майке. А я смотрю в ее глаза и не могу визуально насытиться горьким шоколадом, теряя контроль. Ее кожа на шее покрывается испариной, а затем быстро краснеет. Это похоже на приступ нервного дерматита, и я предполагаю, что девушка находится в глубокой депрессии. Она держит в себе много чувств и эмоций, вынашивая внутри десятибальный торнадо. И в этом и похоже. Страшно представить, что бывает, когда два смерча пересекаются на едином клочке земли. Скоро не нужно будет представлять. Мы обязательно встретимся и проверим реальности. Грудь Авы быстро опускается и вздымается. Она откидывает голову назад, демонстрируя мне свою нежную шею. Еремные вены напряжены и буквально служат мне манящим указателем на ложбинку ее груди, едва закрытую белой майкой. Черт подери. И ее соски, проступающие сквозь тонкую ткань, возбуждают меня куда сильнее, чем открытые тела тех наложниц, что пытались соблазнить меня полчаса назад. Кровь устремляется к паху, Приятный ток простреливает поясницу, после чего член начинает болезненно пульсировать и через пару секунд уже упирается в ткань полотенца. Ему становится тесно, пока я жадно поглощаю взглядом каждый миллиметр ее кожи, наблюдая за тем, как капли пота стекают по ее ключицам и груди. Она вспотела. Ей страшно. Чувствует ли она, что я наблюдаю за ней? Я не могу поставить камеру в ее доме, но мои люди следят за ней. Очень скоро она будет здесь. Для нее найдется самая красивая комната с самой лучшей камерой, снимающей Full HD. Моя рука тянется к члену. Но я не спешу, когда представляю, что я бы ощутил, если бы сдвинул рукой ее майку в сторону и взял бы в захват ее нежные сиськи. Я бы медленно ласкал ее соски большими пальцами, наблюдая за тем, как ее зрачки расширяются, а рот инстинктивно приоткрывается, умоляя меня о поцелуе. Я не целую женщин. Они не касаются меня. Исключений нет и не может быть. Но не так много женщин, которые заставляют меня касаться себя, пока я смотрю на них. Из тысячи цепляет одна. Та, что буквально тебя похоронила. Судьба иронична. Но еще ироничнее тот факт, что ее смерть неизбежна, и она не будет инсценированной, как моя. Она не выдержит игру. Идол сломает ее. Любая изоляция ломает личность, и, возможно, за первый год полного заточения на этом острове и тотального одиночества именно это и произошло со мной. Я бы соврал, если бы сказал, что не обезумел, став изгоем общества, упав с вершины Олимпа. Я сам не замечаю, как освобождаю члена таков полотенца и медленно трогаю себя. Не хочу торопиться. Мне необходимо насладиться своими фантазиями. Горькая правда в том, что они куда прекраснее, чем ужасающая реальность. И в фантазиях я могу позволить себе не спешить. И даже намек на нежность. Возбуждение нарастает, густым удовольствием устремляясь в пах. Стискиваю зубы, издавая глухой стон. Такая красивая и нежная, такая отвергающая и дерзкая, упрямая. Я выброшу тебя на помойку, когда трахну, так же, как ты это сделала с моим приглашением. Маленькая сука! Резко закрываю экран, так и не кончив. Она недостойна, чтобы я дрочил на нее. В следующую секунду мне звонит Грант, и я, вставив наушники и оставаясь обнаженным, стою с кресла и подхожу к панорамному окну. Моему взору открываются известняковые скалы, покрытые зеленью и окруженные водой. Пейзаж из фильма «Пляж». «Ты не справился!» Хлестко осуждаю его, все еще не понимая, какого черта он позволил ей соскочить. «Я придумал решение, Кэл. К следующей церемонии посвящения она будет у тебя!» Осталось 2 дня, 23 часа, 58 минут. Бросая взгляд на часы, напоминаю другу я. «Не подводи меня, Грант!» «Иногда мне кажется, что ты забываешь, что я твои глаза и уши в Нью-Йорке, поэтому прошу отменить мою казнь и дождаться того, что будет через 3 дня». «А через 3 дня будет очень весело». «У меня все под контролем, Кэл. Мы вытащим тебя оттуда». «И когда вы это сделаете, наше возвращение будет триумфальным». Усмехаюсь я, расправляя плечи. «Мой дядя и его окружение отправятся в преисподнюю, и мы все займем их место».